Меж тем, если фамилию Майков записать латинскими буквами, а любой француз прочтет ее как Мэков. Шарантинские филологи, надо думать, голову сломали, прежде чем придумали, как правильно начертать на бутылках товарный знак. И получилось у них почему-то Мяуков, по классическим правилам чтения Мёков. Дальше дело было так. Сын Августа оказался вольнодумцем, а внук Вальдемар и того хлеще влёкся марксизмом, ленинизмом всерьез и в 20-м году вернулся на родину предков строить новую жизнь. О том, что в 37-м его расстреляли, даже рассказывать неинтересно. Любой сам догадается. А вот на моменте, когда иммигранту краснокожую паспортину вручали, Сима остановилась поподробнее. Имя Вальдемар, понятное дело, заменили простым — Владимиром. А вот с фамилией теперь уже русские мучались. Писать старый дворянский вариант — комиссар со шрамом через все лицо от удара казацкой шашки — категорически не советовал. Да и Вальдемар не настаивал. А к тому же, на подаренной московским товарищам бутылке французского коньяка красовалась традиционная майковская пантера. Вот из-за этой-то кошачьей ассоциации и родился, скорее всего, вариант Мяуков. Просто и по-нашему. Однако паспортистка, тупо глядя во французские документы, скопировала все с точностью до буквы. Получайте паспорт, дорогой товарищ Владимир Мяуков. Это и был дедушка Эдмонда. Отец же его с простым именем Михаил, в честь Фрунзе, а может и в честь Калинина, своего сына, родившегося в оттепель, рискнул назвать в честь французских предков. Вот такая милая история. Сима, видать, любила ее пересказывать, тем более, что родословная Кругловых была примитивна, как коромысло, и дальше двух бабушек, тихо умерших в деревне, и дедушек, погибших на фронте, раскопать что-либо не представлялось возможным. Сима и жизнь свою предпочитала строить, в общем-то, по-простому, в хорошем смысле. Она тоже закончила психфак МГУ, преподавала, писала статьи и даже книги. Разумеется, со всей неизбежностью общалась с тысячами шизов, задвинутых на эзотерике, магии и оккультизме, но сама удивительным образом сохраняла трезвость мысли. А Эдмонду и сохранять было нечего. Он едва ли не с младенчества считал себя романтиком, философом, контактером и хорошо еще, если не пришельцем из космоса. Лет до 20 это было все здорово и чертовски привлекательно. Юный мечтатель Эдмонд и покорил-то юную Серафиму своими нетривиальными взглядами и недюжинными способностями. Науки, в равной мере гуманитарные и точные, давались ему легко. Языки еще легче. Не мудрено, что уже к 25 крыша у этакого талантища начала потихонечку съезжать. Тем более, что и времена были не самые подходящие для высоколобых интеллектуалов. Спасла начавшаяся перестройка и народившийся сын. Суровый быт заставил молодого папашу задуматься о деньгах, и умственная энергия потекла в практическое русло. Тогда и появились первые полуподвальные психологические семинары, первые брошюрки, тиражируемые на ксероксе и компьютере, потом хитрые выходы на зарубежных партнеров. Благо, с языками давно уже было все в порядке. Потом командировки за счет тамошних фирм, создание совместных предприятий и в итоге свой учебно-оздоровительный комплекс в Москве и свое издательство. Комплекс назывался «До жути мудрёно». Редькин никак не мог запомнить порядок слов, да и за точность воспроизведения терминов не поручился бы. То ли комплекс по трансперсональному психоанализу медитативной гештальт-сексологии, то ли по транссексуальному психосинтезу персонализированной гештальт-медитации, хоть как переверни, одинаково абсурдно получается. А вот издательство называлось коротко так и незатейливо — «Прана», если бы кто еще знал, что это словечко означает. Редькин случайно знал. «Прана» в переводе с санскрита — «дыхание». Но это если буквально, в религиозно-философском смысле, значение было существенно больше. Нормальный человек о подобной ерунде, понятно, не задумывался. Прана так прана, хоть горшком назови. Вот только нормальным людям книжки мяуковские и на глаза не попадались. Торговали ими преимущественно такие магазины, как знаменитый «Путь к себе» у Белорусской или салон «Энергия» на Плющихе. А там покупатели особенные, крепко подвинутые. Уж кому как не Редькину знать об этом. Реализация эзотерической литературы давно стала для него не просто хобби, а вполне доходным бизнесом. Что же до подробностей личной жизни Эдмонда, то получил их Тимофей из более чем достоверного источника, непосредственно от Симы Кругловой, которую посетил, конечно, не только для того, чтобы познакомиться с генеалогическим древом рода Мяуковых. Встреча была сугубо деловой по замыслу, ведь именно бывшая жена Эдмонда лично вручила Редькину ксерокс английского издания последней книги Стива Чиньо вместе с черновым вариантом перевода, сделанным студентами под ее собственной редакцией. Особенно приятны были для Редькина две вещи. Во-первых, за перевод платить не просили. А во-вторых, мир тесен, и выйти на Симу оказалось совсем несложно. Даже к вездесущему Калькису за помощью обращаться не пришлось. А вот мстительная женщина, воспитывавшая теперь без отца 12-летнего Мяукова-младшего, согласилась, притом с нескрываемым удовольствием, подстроить гадости бывшему муженьку. По ее сведениям, Прана готовила к печати солидный двухтомник Чиньо с комментариями, примечаниями и дополнениями. Все это в благородном переплете и чуть ли не на зарубежной полиграф-базе. Понятно, что редькинское пиратское издание в мягкой пошловатой обложечке должно было опередить прановский хардкавер и обгадить Мяукову всю малину на книжном рынке. В общем, дело завертелось солидное, обещавшее могучие дивиденды. Имя чудаковатого итало-американца имело колоссальный успех в известных кругах. Первая его книга «Роль секса в психоанализе», изданная на русском языке тиражом для служебного пользования, распространялась в списках еще в перестройку. Но именно Тимофей с Маринкой, при поддержке все того же Калькиса, ухитрились первыми тиснуть коммерческий тираж Чиньо. Да еще в то время, когда легко было выпускать любую литературу без опознавательных знаков и накручивать на нее произвольную цену в полном соответствии с ажиотажным спросом. Конец 94-го года. Нелегкие были времена, но по-своему славные. Теперь, спустя 2 с лишним года, очень хотелось повторить успех. Серафиму Круглову им сам Бог послал. Но до чего же странной, пугающе странной, получилась у Тимофея встреча с ней. Может, отсюда и пошли все прочие странности?